Глава 19. В 8 вечера я стояла у зеркала при параде и не могла отвести от себя глаз. Мама позвала профессионального стилиста на дом и сделала мне сюрприз. Визажист сама уложила мои волосы, и теперь они спадали вниз по плечам и спине крупными нежными волнами. Недаром Татьяна зовется профессионалом. Волосы выглядели так, что хоть сейчас меня на обложку самых модных журналов. На лицо нанесла красивый макияж, который не был агрессивным, но очень удачно подчеркнул черты лица и выделил глаза и губы. Платье уже тоже было на мне, приталенное с юбкой-колокольчиком, поясом с бантом и прозрачными рукавами из кружева. Пудровый цвет придавал образу еще больше нежности. В то же время я не выглядела ребенком, а была милой романтичной девушкой. Этому способствовали туфли с ремешками и на высокой танкетке. «Лизка, ну ты прямо куколка гуттаперчевая!» — восхитилась Яна, оглянув полученный результат. «Да, очень-очень красивая!» — поддакнула Светка, с теплотой в глазах осматривая меня. «Ноги круто смотрятся из-под такой юбки объемной. Такие они у тебя тонкие и длинные. Вот бы мне такие!» «Нормальные у тебя ноги, Света!» Ты же выше, и поэтому больше, это нормально. «Ну что, девочки, готовы?» — заглянула в комнату мама. «Ах, дочь, неужели это ты?» Мама подошла ближе и развернула меня к себе лицом. «Какая ты красавица, такая большая!» Внезапно мама начала утирать набежавшие слезы. «Ну, мам, ты чего?» — обняла я ее. «Чего плачешь-то?» «Потому что вот родишь свою дочь, будет ей 18, поймешь меня. Знаешь, как это трогательно видеть свою взрослую девочку, выросшую такой красивой». Я стала гладить маму по спине. «Наверное, мне сейчас сложно понять ее. Трогательно, да, но чего рыдать-то? Все же хорошо». Позвал нас в открытую дверь Павел Сергеевич. «Карета подана, ехать пора». Я выпустила маму из объятий и взяла подготовленный приталенный пиджак и сумочку. Галдя и смеясь, мы все загрузились в машину и поехали навстречу празднику. В клубе еще никого не было, кроме нас, только персонал сновал туда-сюда, а ведущий настраивал аппаратуру. Сначала несколько часов программы с конферансье, а потом будет выступать приглашенный диджей. Вокруг танцпола расставлены столы так, чтобы всем удобно было видеть происходящее на сцене. «Добрый вечер! Я так понимаю, именинница вы?» — обратился ко мне молодой мужчина с микрофоном в праздничном смокинге. «Да. А как вы догадались? Вы самая нарядная и счастливая. Меня Артём зовут». «О, спасибо!» — смутилась немного, хотя, конечно, приятно. «Я Лиза». «Лизавета, значит. Пойдемте, я вас по сцене проведу и расскажу ваши выходы. Их будет несколько». Артём под локоть увел меня от всех, объясняя, как и когда мне нужно будет подтянуться на сцену. В это время мама проконтролировала, чтобы на кухне ничего не перепутали и вынесли закуски вовремя. Потом она уехала домой, чтобы не смущать молодежь. Начал подтягиваться народ. Одногруппники, нарядные и в предвкушении крутой вечеринки, бродили по клубу, поздравляли меня и дарили подарки, которые складывались уже довольно внушительной горкой на столе в углу зала. Само заведение небольшое, как раз для нашей компании. Темные стены, яркие рисунки, большое количество светомузыки и колонок. В клубе я впервые, но так себе его и представляла. На заднем фоне играла негромкая музыка, создавая нужную атмосферу. Конечно, только для нашей группы клуб был бы слишком большим и выглядел бы пустоватым, но по совету Яны я пригласила еще несколько групп, чтобы было веселее. Некоторых ребят уже знала, с другими знакомилась прямо по ходу дела. Лёша приехал одним из первых с большим букетом цветов. Долго восхищался моим внешним видом, особенно волосами, и везде ходил за мной, как рыцарь при даме. Ну, я, в общем-то, не против. Мне он не мешает и болтовнёй своей не бесит. Не приехали только два человека — мой сводный брат и Медного. Впрочем, и не ждала Кирилла. Или ждала. Он не любит вечеринки и поэтому вряд ли покажется тут. А Медного по понятным причинам не придет. Как и я не была на ее совершеннолетии месяц назад. На сцену вышел Артём, заговорил в микрофон, который разносил из колонок по всему клубу его приятный и хорошо поставленный голос. «Ну что, как слышно меня, а? Не слышу. Вот теперь вижу, что слышно. Всем привет, друзья, добрый вечер и добро пожаловать на самую лучшую вечеринку этого года под названием «Лизавета выросла». Предлагаю присесть за ваши столы, мы начинаем нашу суперпрограмму». Под гомон народ стал рассаживаться за столы, и официанты уже начали разносить закуски к напиткам, расставленным заранее. Ведущий умело разогревал зал, общаясь с публикой. «Ну что ж, настало время мне поближе познакомиться с той, ради кого мы все сегодня собрались здесь, в этом зале. Елизавета, краса наша, поднимайся на сцену». Я встала из-за стола, оправила юбку. Немного волновалась, на сцене мне стоять страшно. Поднималась по лестнице и молилась только об одном, лишь бы не споткнуться, а то ведь опозорюсь при всех. Но ничего со мной не произошло. Я благополучно оказалась на сцене и встала на середине рядом с ведущим. Блин, как слепят софиты. Все смотрят разом, как только Артём не боится так постоянно стоять под всеобщим вниманием. «Вот она, наша именинница и виновница торжества. Только посмотрите, какая она красавица, просто фарфоровая статуэтка. А эти волосы... Твои кудри, Елизавета, сведут с ума сегодня всю мужскую половину зала. Верно сказал?» Я порозовела от смущения и удовольствия, в то время как ребята поддержали ведущего и стали наперебой орать комплименты. Было приятно, черт возьми. «Скажи нам, Елизавета, какие чувства ты сейчас испытываешь?» Артём поднёс микрофон к моим губам, но язык будто приклеился к небу, когда я случайно кинула взгляд в самый конец зала. В стороне от всех сидел Кирилл, одетый в пиджак поверх рубашки, что бывает нечасто. В его повседневном стиле — куртки, ветровки, но никак не пиджак, за исключением формы. Он нарядился, ничего себе! Лицо хмурое, как и всегда, и он, как и все в этом зале, тоже смотрел на меня. А мне казалось, будто я вижу в этом зале лишь его. Промычала в микрофон, вспомнив, что от меня ждут ответа. «Да ничего особенного. Чувствую, вечеринка будет огонь». Гости попались на удочку и радостно загалдели и поддержали меня. «А как иначе? Ведь здесь такие ведущие, диджей и сумасшедшая красивая именинница. У нас нет шансов провести эту вечеринку скучно. Ты чувствуешь уже изменения в себе? Ведь ты сегодня стала взрослой». Артём снова поднёс мне ближе микрофон. «Да нет, такая же, как и вчера, на один день старше». «А приближающийся ревматизм пока не мучит?» «Нет», — хихикнула я вместе с ребятами. «Ведущий в самом деле знает свое дело». «Отлично, а то ведь сегодня еще много танцевать. Ты ведь будешь зажигать, Лизавета?» «Конечно». «Ловим тебя на слове. А теперь предлагаю тебе, Лиза, вернуться в зал под аплодисменты наших гостей. Спасибо тебе за это маленькое интервью». Под хлопки ладони я сошла со сцены и села на свое место. «Теперь я предлагаю выйти на сцену друзьям, чтобы поздравить прямо отсюда нашу Лизу громко в микрофон. Между прочим, у нас есть уже гость, пожелавший выйти первым. Он попросил меня об этом еще до начала праздника. Алексей, твой выход». Краснов заулыбался и резво стал пробираться на сцену. Он просил выйти первым? Ну надо же, романтик какой! Вышел, взял микрофон из рук Артёма. «Лиза», — обратился он ко мне со сцены. «Первое, что хочу сказать раньше, чем само поздравление, ты в самом деле потрясающая красавица, и не только сегодня. Я поздравляю тебя, принцесса, с твоим первым серьезным днем рождения. Главное, не болей и радуй нас почаще своей чудесной улыбкой и живым чувством юмора. Приготовил тебе подарок». Из кармана брюк Лёша достал длинную бархатную коробочку. Отдал микрофон Артёму и спустился со сцены ко мне. Открыл коробочку и достал золотой кулон с жемчужиной на тонкой, изысканной, но даже по виду прочной золотой цепочке. «Ты позволишь?» Я кивнула и освободила от волос шею, чтобы он мог надеть мне украшение. Лёша положил мне на грудь металл и ловко застегнул на шее замок. Я наклонила голову и разглядела кулон поближе. Очень красивый, такой нежный. «Ого, какие серьезные подарки в первый серьезный день рождения! Алёша, я так понимаю, ты бойфренд нашей именинницы?» — зазвучал голос Артёма со сцены. Парень понял по моему лицу, что я жутко смутилась, и замахал руками. «Нет-нет, пока только друг!» — крикнул он ведущему. «Но надеюсь на большее!» Ребята захихикали и захлопали в ладоши. «Вау, да у нас тут самая настоящая романтика намечается, друзья мои! Ну что же, Лёха, не теряйся, такую девушку, как Лизавета, упустить просто непростительно. Первое поздравление и сразу такое крутое, Алексей, молодец, жму твою мужественную руку. И едем дальше, кто следующий? Не стесняемся, выходим и дарим имениннице свою любовь и поздравления». По очереди ребята стали выходить к микрофону и говорить теплые слова в мой адрес. В какой-то момент они начали требовать Кирилла на сцену. «До меня тут птички донесли на хвосте, что в зале присутствует сводный брат нашей именинницы». «Что ж ты сидишь? Ты должен первый бежать и поздравлять свою сестру». «Давай, Кирюх, иди!» — кричали ребята, пока парень упорно качал головой. «Нет, нет, не пойду!» Тогда Артём спустился со сцены и подошел к нему сам с микрофоном. «Ну, привет, стеснительный!» — сказал ему ведущий. «Заставил ты дядю Тёму прийти к тебе самому. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Кирилл молча смотрел на него, насупив брови. «Я так понял, ты Кирилл?» Судя по всему, Артём умеет работать с разными людьми и твердо намерен вытащить и из брата несколько слов. Парень кивнул в ответ. «Кирилл, ты согласен, что твоя сестра сегодня потрясающе красива?» Ведущий сунул под нос брату микрофон, и все затихли. «Да, красивая», — сухо ответил он на весь зал. «Что ты подарил сестре? Колись, Кирюх!» Кирилл замолчал на время. Не будет же он признаваться при всех, что подарил мне розу с милой запиской. «Наушники. Она музыку любит». «Отличный презент. Скажи же Лизавете пару слов. Не стесняйся ты нас, мы все свои». «Я не умею». «Слушай, я же тебя не сальто прошу сделать, а сказать два слова». «Сальто было бы проще». «Вау! Потом покажешь, но сначала поздравления». Настырный Артём снова сунул Кириллу микрофон, в который он активно дышал. Поздравляю, Лиза, с днем рождения». Ведущий не убирал микрофон, ожидая еще каких-то слов. «Все. «Скромно, но очень верно. Лиза, с днем рождения!» Загремел снова в колонках голос ведущего, заводя публику. Градус настроения понизился после скудного поздравления брата.